Рука размером с твою, дом размером с этот. Джули нравилось, если что-нибудь уводило взгляд туда, куда не могло пробраться тело. Нравилась неровная кладка, когда не скажешь, небрежно работал каменщик или виртуозно. Нравилось ощущение закрытости, побуждающее к экспансии. Ей нравилось, если вид в окне не отцентрован, но нравилось и помнить, что виды по природе природы центруются. Ей нравились дверные ручки, которые хочется задержать в ладони. Лестницы вверх и лестницы вниз. Тени, упавшие сверху на другие тени. Кухонные стулья. Ей нравилось светлое дерево, бук, клен. И не нравились мужские породы. Орех, красное дерево. Ее не трогала сталь и бесила нержавейка. Если только она не исцарапана как следует. Она отвергала любые имитации природных материалов, если только их фальшь не подчеркивалась, не становилась приемом, тогда подделка могла быть даже прекрасной. Джулии нравились фактуры, которые узнают пальцы и ступни, даже если их не узнает глаз. Нравились камины, поставленные в центре кухни, расположенные в центре главного жилого объема. Нравился избыток нижних полок. Нравились световые люки в душевых, но больше нигде. Нравились намеренные несовершенства, но выводила из себя небрежность. Однако и нравилось помнить, что не существует намеренного несовершенства. Люди всегда ошибочно принимают то, что приятно выглядит, за то, что приятно в обращении. «Ты умоляешь меня трахнуть твою тугую мандежку, но ты это еще не заслужила». Ей не нравились однородные фактуры. Они не в природе вещей. Ей нравились коврики в комнатах, хорошая архитектура. Это когда ты будто находишься в пещере с видом на горизонт. Ей не нравились высокие потолки и еще избыток стекла. Задача окна — пропускать внутрь свет, а не обрамлять вид. Потолок должен располагаться так, чтобы самому высокому из обитателей дома лишь чуть-чуть не хватало роста дотянуться до него кончиками пальцев, встав на цыпочки. Джулии не нравились продуманно расставленные безделушки — предметы места там, где им не место. 11 футов — слишком высоко для потолка. Под таким чувствуешь себя потерянным, брошенным. 10 футов — слишком высоко. Ей казалось, что ни до чего не дотянуться. 9 футов — слишком высоко. Тому, что вызывает приятное чувство, надежному, удобному, сконструированному для жизни, всегда можно придать и приятный вид. Джулия не любила встроенные светильники и лампы с настенным выключателем. Отсюда бра, люстры и усилия. Ей не нравились потайные удобства. Холодильники в стене, шкафчики за зеркалом, телевизоры, убирающиеся за комод. «Ты еще не захотела этого как надо. Хочу видеть, как ты сочишься прямо на очко». Каждый архитектор фантазирует, как будет строить собственный дом. И также каждая женщина. Сколько себя помнила, Джулия втайне волновалась, проходя мимо небольшой автостоянки или незастроенного участка земли. Потенциал. Для чего? Построить что-нибудь прекрасное? Умное, новое, или просто дом, где будешь чувствовать себя дома. Радости она делила, они принадлежали не только ей, но нервный трепет она оставляла для себя. Ей никогда не хотелось стать архитектором, но всегда хотелось построить себе дом. Она избавлялась от кукол, чтобы освободить коробки, в которых они пребывали. Целое лето она провела, расставляя мебель у себя под кроватью. В ее комнате все поверхности были увешаны одеждой, потому что использовать шкафы — это убить их. И лишь только когда начала проектировать дома для себя лично, все на бумаге, и каждый предмет становился источником и гордости, и стыда, она и начала понимать, что значит «она сама». «Это так здорово», — сказал Джейкоб, когда она показала ему план этажа. Джулия никогда не показывала ему свою работу, если только он не просил об этом. Никаких тайн. Но каждый показ как будто оставлял чувство униженности. Джейкоб ни разу не выразил достаточного воодушевления, или оно было каким-то не таким. А когда он все-таки воодушевлялся, то было это словно подарок со слишком пышным бантом. Это его так убило все. Джейкоб будто протоколировал свое воодушевление на будущее, чтобы предъявить в следующий раз, когда Джулия скажет, что он никогда не воодушевляется ее работой. А еще Джулию унижало, что ей требовалось воодушевление Джейкоба, даже хотелось этого воодушевления. А что в этой потребности и желании нездорового? Да ничего. А зияющая пропасть между тем, где ты есть, и тем, что ты всегда воображала, вовсе не означает провала. Разочарование не должно разочаровывать. Желание, потребность, пропасть, разочарование. Расти, знать, участвовать, стареть рядом с другим. В одиночестве можно жить идеально, но не всю жизнь. «Великолепно!» — сказал он, наклоняясь так близко, что почти коснулся носом двухмерной прорисовки ее мечты. «Удивительно вообще! Как ты выдумываешь все эти штуки?» «Не уверена, что я их выдумываю». «А вот тут что? Внутренний сад?» «Да, винтовая лестница поднимается по колонне». Сэм сказал бы... натянуто на колонну. А ты бы засмеялся, а я бы не обратила внимания. Или мы оба не обратили бы. В любом случае, это правда. Правда, мило. Спасибо. Джейкоб поднес палец к рисунку, провел через несколько комнат, неизменно сквозь двери. Понимаю, что я не очень умею читать такие схемы, но... «Где будут спать дети?» «Что ты имеешь в виду?» «Если только я чего-то не упускаю, а, видимо, так и есть, здесь спальня только одна». Джулия склонила голову, прищурилась. «Помнишь анекдот?» — сказал Джейкоб. «Про пару, которая пошла разводиться после 80 лет брака». «Нет». «Все спрашивают». «Зачем сейчас-то? Почему не пару десятков лет назад, когда еще оставалось что-то впереди? Почему не оставить теперь все как есть?» И те отвечали. «Мы ждали, пока умрут внуки». Джулии нравились печатающие калькуляторы. Евреи среди канцелярских машин, упорно пережившие столько более перспективных офисных устройств. И пока дети собирались в школу, она выстукивала длинные столбцы цифр. Один раз она почитала, сколько минут осталось до поступления Бенджи в колледж. Джулия сохранила результат для истории. Дома ее были всего лишь наивными этюдами, увлечением. У них с Джейкобом никогда не будет достаточно денег, времени, сил, и Джулия довольно напроектировала жилых помещений и знала, что стремление выжать еще несколько капель счастья практически неизменно отравляет то счастье, которое ты так удачно обрел, и так глупо не признавал. Так выходило всякий раз. Обновление кухни на 40 тысяч долларов становится обновлением на 75 тысяч. Потому что все теперь думают, будто небольшая разница превращается в большую. Становится новым выходом в сад, чтобы в улучшенную кухню падало больше света. Становится дополнительной ванной, если уже все равно бетонируешь полы. Становится дурацким переоборудованием электросетей под умный дом, чтобы можно было с телефона сделать погромче музыку на кухне. Становится пассивной агрессией по поводу того, должны ли быть книжные полки на ножках, чтобы не скрывали рисунок паркета. Становится агрессивной агрессией. А откуда она взялась, уже и не вспомнить. Построить идеальный дом можно, но жить в нем нельзя. «Тебе нравится, как мой язык проталкивается в твою тугую устрицу? Покажи мне. Кончи мне в рот». Была такая ночь в пенсильванском отельчике в начале их супружеской жизни. Они с Джейкобом курили косяк. У обоих это был первый раз со студенческих времен. И, лежа голыми на кровати, обещали друг другу делиться всем-всем без исключения, невзирая на стыд, смущение или боязнь ранить. Это казалось самым смелым обещанием, какое только могут дать друг другу два человека. Обычная правда становилась откровением. «Никаких исключений», — провозгласил Джейкоб. «Одно единственное исключение все похоронит». Писался в постель такого типа. Джулия взяла Джейкоба за руку и спросила. «Знаешь, как я тебя люблю, что делишься вот таким». «Я, кстати, не писался. Просто показываю границы». «Нет границ. В этом смысл». «Бывшие сексуальные партнеры?» — спросил Джейкоб, понимая, что именно тут его самое уязвимое место и значит то опасное поле, на которое должна завести такая откровенность. Неизменно, даже когда у него пропало желание прикасаться к Джулии или желать ее прикосновений, ему были мучительны мысли о том, что она прикасается к другому мужчине или кто-то прикасается к ней. Люди, что были с ней, удовольствие, что она давала и получала, звуки, которые она выдыхала со стоном. В других ситуациях Джейкоб не был уязвим. Но мысленно поневоле содержимостью человека, вновь и вновь переживающего давнюю травму, воображал Джулию в интимной близости с другими. Говорила ли она им то же, что ему? Почему такой повтор кажется самым страшным предательством? «Конечно, будет больно», — сказала она. «Но штука в том, что я хочу знать о тебе все. Не хочу, чтобы ты хоть что-то утаил». «Ну, я не утаю». «И я не утаю». Они раз-другой передали друг другу косяк, чувствуя себя такими смелыми, такими все еще молодыми. «Что ты утаиваешь вот сейчас?» — спросила Джулия, уже почти забывшись. «Вот сейчас ничего». «Но что-то утаил?» «Вот такой я», — она рассмеялась. Ей нравилась сообразительность, а ход его мыслей странным образом успокаивал. «И что последнее ты от меня утаил?» Джейкоб задумался. Под действием травки думать было труднее, но делиться мыслями легче. «Ладно», — сказал он, — «просто мелочь. Хочу все мелочи. Лады». «Мы были в квартире на днях. В среду вроде. Я готовил для тебя завтрак. Помнишь? Омлет по-итальянски с козьим сыром». «Ага», — сказала Джулия, пристраивая руку у него на бедре. Вкусно было. Я не стал тебя будить и потихоньку приготовил. Джулия выдохнула струйку дыма, который не менял формы дольше, чем это казалось возможным, и сказала: «Я бы сейчас такого навернула. Я его зажарил, потому что мне хотелось о тебе позаботиться. Я это почувствовала». Джулия сдвинула руку выше по его бедру, отчего член Джейкоба зашевелился. «И я его, по правде, красиво выложил на тарелку. Даже чуток салата сбоку. Как в ресторане», — сказала она, забирая его член в ладонь. «И после первой вилки ты...» «Да». «Знаешь, вот потому-то люди и не рассказывают». «Мы не какие-то люди». «Ладно». «Ну вот, после первой вилки, вместо того, чтобы поблагодарить или сказать, что вкусно, ты спросила, солил ли я его». «И?» — спросила она, двигая кулак вверх-вниз. И это был сраный облом. «Что я спросила, солил ли ты?» «Ну, может, не облом, но досада или разочарование. Но чтобы я не почувствовал, я это утаил». «Но я просто задала рутинный вопрос». «О, как хорошо. Хорошо, милый. Но сейчас-то ты в контексте тех стараний, которые я для тебя приложил, понимаешь, что такой вопрос скорее содержал упрек, чем благодарность». «А ты так уж старался приготовить мне завтрак?» «Это был особый завтрак». «А так хорошо?» «Так забавно». «Значит, теперь, если мне покажется, что еда недостойна, мне надо будет оставить это при себе? Или я должен оставить при себе свою обиду, твое разочарование?» «Я уже могу кончить». «Кончай». «Но я не хочу уже кончать». Она замедлила движение, остановилась, сжав пальцы. «Что ты сейчас утаиваешь?» — спросил Джейкоб. «И не говори, что ты слегка обижена, раздосадована и разочарована моей обидой, досадой и разочарованием, потому что этого ты не таишь». Она рассмеялась. «Так что?» «Я ничего не таю», — сказала Джулия. «Копни». Она со смехом покачала головой. «Что?» «В машине ты пел «Аль Апологис» и пел каждый раз «Возопил мой стыд». «И что?» «То, что там же не так?» «Разумеется, там так. Воск топил мосты». «Что?» «Угу». «Воск топил мосты?» «Ладонь на еврейской Библии». «Ты мне говоришь, что моя абсолютно осмысленная фраза, осмысленная и сама по себе, и в контексте песни, на самом деле подсознательное выражение моего подавленного чего-то там, и что Курт Кобейн нарочно написал слова «Воск топил мосты». «Именно так. Но в это я отказываюсь верить. Но в то же время я дико смущен». «Не смущайся». «Ага. Это обычно помогает, если человек смущается». Джулия рассмеялась. «Это не считается», — сказал Джейкоб. «Это любительское утаивание. Давай что-нибудь хорошее». «Хорошее? Ну, по-настоящему серьезное». Она улыбнулась. «Что?» — спросил он. «Ничего». «Что?» «Ничего». «Да нет, я слышу, явно что-то есть». «Ладно», — сдалась она. «Я кое-что утаиваю. Действительно серьезное». «Отлично». но не думаю, что я достаточно эволюционировала, чтобы этим поделиться. Динозавры так думали. Она прижала к лицу подушку и скрестила ноги. «Тут всего лишь я», — ободрил ее Джейкоб. «Ладно», — и вздохнула. «Ладно, что ж, вот мы укурились и лежим голые. И я вдруг кое-чего захотела». Он безотчетно сунул руку ей между ляжек и обнаружил, что она уже мокра. «Ну скажи», — попросил он. «Не могу». «Уверен, можешь». Она рассмеялась. «Закрой глаза», — сказал Джейкоб. «Так легче». Джулия закрыла глаза. «Не-а», — сказала она. «Не легче». «Может, ты тоже закроешь?» Он закрыл. «Вот я захотела. Не знаю, откуда оно взялось. Или почему мне этого захотелось». «Но тебе хочется?» «Да». «Рассказывай». «Вот, мне хочется». Она вновь засмеялась и уткнулась лицом ему в подмышку. «Мне хочется раздвинуть ноги, а ты, чтобы опустил голову и смотрел мне туда, пока я не кончу». «Только смотрел?» «Без рук, без языка. Я хочу, чтобы ты меня довел глазами». «Открой глаза». «И ты свои открой». Он не произнес ни слова, не издал ни звука. С необходимой, но не чрезмерной силой перевернул Джулию на живот. Он интуитивно понял. Ее желание предполагает, что она не сможет видеть, как он на нее смотрит, что у нее не будет и этой последней страховки. Она застонала, давая понять, что он все понял верно. Джейкоб сполз к ее ногам, раздвинул ей бедра, потом еще шире, поднес лицо так близко, что ощутил ее запах. «Ты смотришь?» «Смотрю». «Нравится, что ты видишь?» «Я хочу то, что вижу». «Но тебе нельзя трогать». «Не буду». «Но ты можешь потеребить себе, пока смотришь». «Уже». «Хочешь насадить то, что видишь?» «Да». «Но нельзя». «Да». «Хочешь потрогать, какая мокрая?» «Да». «Но нельзя». «Но я это вижу». «Но не видишь, как там все сжимается, когда я готова кончить?» «Не вижу». «Скажи мне, на что я там похожа, и я кончу?» Они кончили одновременно, не касаясь друг друга, и на том могли бы успокоиться. Джулия повернулась бы на бок, устроила голову у Джейкоба на груди. Они бы заснули. Но что-то произошло. Она посмотрела на него, поймала его взгляд и снова закрыла глаза. И он закрыл глаза. И все могло завершиться тут. Они могли бы изучать друг друга в постели, но Джулия поднялась и принялась изучать комнату. Джейкоб не видел ее. Он знал, что лучше не открывать глаз, но слышал.